Глава 21. Лика. Минут 5 я тут постояла и пялилась на паренька. Шер и Файн тоже изумленно смотрели на это безобразие, не веря, что кто-то посмел сделать такой подарок их хозяйке. Уж не знаю, в курсе ли были правители миров о том, что на меня положил глаз глава Межгалактического Совета, но эта выходка была из ряда вон. Ведь если его светоносное величество был прекрасно осведомлен о происходящем, то он попросту обрек этого паренька на смерть. И не поверю, что он не понимал этого. А если вдруг майстер еще никого не предупредил о том, что я вроде как уже не свободная Райра, то вообще странно. Что за комплименты такие? Как на них реагировать? И как понимать? Уважаемый Дис, обратилась я к важному Эльрину. Надеюсь, этот милый паренек тоже мой раб лишь на время моего пребывания на Эльрине. Уточнила я, очень надеясь, что все именно так. Да, я до последнего не верила в это безумие. «Что вы, его светоносное величество не забирает подарки. Этот дарханец полностью в вашем распоряжении навсегда, пока вы не решите его перепродать, конечно», — уточнил он, а я обреченно вздохнула. «Его светоносное величество очень рад присутствию драгоценной Райры на его планете. И, конечно, он осведомлен о том, что вы сами выбрали одного из жителей его мира, что также, несомненно, делает его светоносное величество счастливым. Поэтому он не мог не преподнести вам столь скромный презент», пояснил Эльрин, а я еле удержалась от того, чтобы не ляпнуть что-то не то. Хотя очень хотелось поинтересоваться, в своем ли уме его светоносное величество. Ведь радоваться тому, что Файн стал моим рабом, очень странно. Да еще и дарить за это второго раба вообще не своей расы. В общем, я не могла понять мотивы его светоносного величества, поэтому, наверное, и молчала. Ведь эмоции так и просились вырваться наружу. Но я боялась, что лишь навлеку на себя беду, если открою рот и выскажу все, что думаю по этому поводу. А так как я молча просто хлопала глазами, за меня пришлось отвечать Шейру, который был более подготовлен к такого рода ситуациям. Его все же готовили к серьезному посту. «Уважаемый Дис, драгоценная Райра благодарна за столь щедрый комплимент и просит вас передать его светоносному величеству огромную признательность. На Эльрине мы задержимся ненадолго, лишь пополним припасы, и Дисалран передаст все имущество нашей драгоценной Райре, а после отправимся в путь дальше. Надеемся, что мы не сильно отвлечем своим присутствием его светоносное величество». «Что вы, его светоносное величество всегда рад таким гостям. Можете оставаться на Эльрине столько, сколько вам необходимо. К тому же Дис Алран относится к довольно значимому роду эльринов и всегда был уважаемым членом нашего общества. Его светоносное величество рад, что драгоценная Райра теперь частично принадлежит к нашей высокоразвитой расе. И помимо комплимента, наш правитель будет всегда рад видеть прекрасную Лику в своем светлейшем дворце. Это большая честь для нашей драгоценной хозяйки. Благодарим», — ответил за меня армянец, а я лишь кивнула. Хотя очень хотелось не поблагодарить, а заявиться во дворец и популярно объяснить его светоносному величеству, что я обо всем этом думаю. Но, боюсь, такой выпад от меня никто не оценит. И тут даже мастер не спасет. Выполнив свое поручение, высокопоставленный Эльрин ушел, оставив нас одних. «Ну как от них? В компании нового раба и охраны». «Госпожа, можно вас на пару маланов?» — попросила паре минут Шейр, увлекая меня в сторонку. И Файн тут же к нам присоединился, видимо, желая тоже поучаствовать в разговоре. «Госпожа, вы собираетесь оставить этого драханца?» Не стал ходить вокруг да около барс и, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Вам стоит это решить как можно скорее, ведь дарханцы очень быстро привязываются к своим хозяевам при отсутствии рядом женской особи своего вида. Если вы протянете, то обзаведетесь практически вторым мужем. Ведь дарханцы не просто рабы. Они те, кто, выбрав себе хозяина, отдают ему свое сердце. А этот слишком молод, чтобы контролировать свои чувства». «И что ты предлагаешь? Продать его?» Опять же, вот такого откровения поинтересовалась я. «Верно, и как можно скорее. И его светоносное величество не расценит это как жуткое оскорбление», — полюбопытствовала я. «Расценит, если вы сделаете это на Эльрине. Но никто не запрещает нам долететь до соседней планеты и там продать дарханца», — предложил Файн, присоединяясь к обсуждению судьбы милого паренька. «И кому я его продам?» — сомневаясь в верности их предложения, уточнила я. «Да хоть кому, желающих будет точно полно. Дарханцы довольно редкий товар. Ведь добыть одинокого довольно тяжело. При рождении каждый дарханец получает метку, которая активируется в 7 лет, соединяя его с подходящей ему самкой. Знак на шее этого тусклый, значит, он одинок», — дал пояснение Файн в ответ на мой недоуменный взгляд. «Такое возможно?» «Редко. В основном, если его забрали раньше с Дархана. и не дали энергии планеты активировать знак», — снова ответил Шейр. «То есть его забрали еще ребенком, украли?» Ужаснулась я, кидая взгляд сожаления на паренька, мнущегося неподалеку. «Судя по его поведению, да. Взрослая особь так бы себя не вела, слишком он покорен». Нехотя кивнул Барс, а у меня сердце сжалось от ужаса. «Да что за черт? Как вообще совет допускает такое? И что теперь делать? Не оставлять же это так?» «Адархан далеко?» — уточнила я, кусая губы в нерешительности. «Что вы задумали? Напряглись мои рабы. Вернуть его домой — это будет правильно. Но это увеличит время нашего пути на 2 мира». С сомнением в голосе относительно моего желания ответил Эльрин. «Несколько дней, терять их не хотелось, но и оставлять все так тоже. И хотя я понимала, что, похоже, комплимент мне был сделан не просто так, а чтобы задержать, но иначе поступить я не могла. Этот дарханец, он же совсем ребенок. Я просто не могу оставить его в беде. И уж тем более не собираюсь оставлять его себе. Мне и этих 2 достаточно. Не знаю, что с ними делать. А тут еще и этот подарочек. Быстро делаем дела и летим на Дархан. Успеем до того, как он привяжется ко мне?» Сразу решила выяснить я. «Успеем», — кивнул Шейр. «Только учтите, на Дархане нам никто не будет рад. Особенно, когда увидят, с кем вы прилетели. Нам придется постараться, чтобы убедить всех, что вы приехали вернуть украденного когда-то ребенка. Это будет сложно». «Я справлюсь», — кивнула я, неожиданно уверенная в своих силах. И очень желая о встрече с майстром, которому чертовски сильно хотелось врезать пару раз по его холеной мордашке. Это точно он все подстроил, больше некому. Шейр. Я предполагал, что его светоносное величество может подарить Лике что-то неординарное. Ведь правитель был довольно прогрессивных взглядов и не считал свой комплимент чем-то странным. Можно было бы подумать, что это было подстроено, но нет. Майстер был тут ни при чем совершенно. И на то была веская причина. «Когда ты ей скажешь?» Прошипел мне на ухо Файн, но я лишь который раз отмахнулся от него. «Ты же понимаешь, что если она узнает об этом сама, то о ее доверии можно забыть навсегда. Она сейчас-то не особо доверяет. А если все выяснит, станет совсем тяжело». «Успокойся», — взглянув на Эльрина, ответил я. «Ничего такого мы и не скрываем. Лучше займись делом. Нам нельзя терять время. Этот дарханец непредсказуем. Может привязаться к ней раньше, чем мы предполагаем. Надо успеть вернуть его домой». «Раз ничего такого мы не скрываем, почему ты ей не скажешь, что с нами связался майстр? Она обязана знать об этом». «Верно. Только, боюсь, мы добьемся этим лишь того, что она забьется испуганно в угол. И что тогда будем с ней делать? К тому же я уже не раз говорил ей, что от майстра не скрыться. Он прекрасно осведомлен о нашем перемещении, просто дает ей обещанное время побегать». Пожал я плечами. «Очевидно, что прибыть на планету Бытия раньше главы Межгалактического Совета невозможно. Но, к слову, и он не спешит туда. Так и заявил нам, когда связался прошлой ночью по межгалактической личной связи, что следует за нами и никуда не торопится. По сути, он ничего и не сказал. Ничего не требовал, лишь сообщил о своих планах и действиях, напомнив, что от него не скрыться. Но это мы и без него знали. Поэтому сообщать Лике об этом разговоре я не считал нужным. Лишь тревожить ее почем зря. Она и так держится из последних сил». И да, я и Файн прекрасно понимали, что девушка намного ранимее, чем хочет казаться. За наигранной смелостью скрывается хрупкая душа. Чуть надавишь, и она сломается. Хотя в определенные моменты это играло нам на руку, как сегодня ночью. Но всему был предел. Впрочем, мы с Эльрином могли бы попытаться заставить Лику освободить нас. Ведь на кону все же стояли наши жизни. Я был даже готов пойти на сделку с майстром, со своей стороны приложив все усилия к реализации своего плана. Но чем больше времени проводил рядом с Ликой, тем больше сомневался в правильности своего решения. Хотя после разговора с ней оно как раз поменялось. Да и мой изначальный план был полон дыр. Майстер не стал бы идти со мной ни на какой договор, не тот уровень. Да и смысла в этом ему не было. Лика уже его и какие-то чувства. Зачем они ему? Он и так получит от нее все, что хочет. И я понял это по последнему разговору с ним. И это неожиданно злило. Что убедило меня в том, что думал я все же неправильно. Даже если когда-то Райра и Майстры были рядом, возможно, даже связанные чем-то, договором или энергией, то сейчас ни тем, ни другим этого было не нужно. Да и не представлял я, как буду пытаться расположить Лику к Дису Марану. Одна мысль об этом заставляла негодовать, хотя я и был готов пойти на это. Лишь бы жить, умирать не хотелось. Но теперь почему-то опасения за свою жизнь отошли на второй план. Наверное, потому что мастер не спешил прерывать ее, избрав роль наблюдателя. Поэтому не знаю, как поведу себя в момент опасности вновь. Но то, что буду сомневаться, это точно. Не так-то просто оказалось предать ту, для которой неожиданно стал рабом. Лика. Завершив разговор, в полном составе мы направились к выходу с космодрома. Файн, как и на планете Шейра, что-то натыкал на моем контроллере, позволяя подстроиться под особенности планеты. Но я на это особо не обратила внимания. Покинув станцию, я с интересом разглядывала видневшиеся вдалеке здания, сделанные словно из стекла. Вот только даже отсюда был виден их необычный вид. Транспортное средство, которое ожидало нас вблизи космодрома, оказалось совершенно иным, чем на Армиане. Я смогла рассмотреть необычное стекло, из которого наверняка были построены и здания на Эльрине. По виду прочное, но чистейшее, словно вода родникового источника. Транспортных средств было несколько, и каждая вмещала по три существа. Круглые капсулы с механизированным устройством, встроенным в нижнюю часть. Основная же была занята тремя белоснежными креслами. Два в первом ряду и одно во втором. Файн и один из охранников вместе со мной заняли одну капсулу, а Шейру, Дархансу и второму Эльрину пришлось занять другое транспортное средство. Мой охранник, как один из знающих, каким образом управлять этой штукой, вызвал перед собой голографическую панель, ткнув в пару ярких позиций, которые и запустили двигатель нашего средства передвижения. Капсула плавно тронулась и, быстро разогнавшись, повезла нас по ярко светящейся трассе по направлению к городу. «Так какому роду ты принадлежишь, Файн?» Посчитав, что самое время выяснить это, поинтересовалась я. «Может, ты тоже принц?» Решила я пошутить немного. «Не совсем», — неожиданно со всей серьезностью ответил он. А я напряглась. «Не совсем — это вовсе не нет. А значит...» Я и в самом деле имею отношение к королевскому роду, но являюсь дальним родственником его светоносного величества. Но не беспокойся, тебе не придется с ним встречаться, как это было на Армиане. У его светоносного величества довольно плотный график, и пробиться к нему не так просто. Ничего страшного, не будем отвлекать вашего правителя от важных дел. К тому же нам нельзя здесь задерживаться. Косясь на нашего молчаливого охранника, ответила я, удивившись, что Файн так выражается в его присутствии. Видимо, это считалось нормой на Эльрине. «Верно, я обязан передать тебе свой личный коммуникатор. Он дает доступ ко всем моим счетам и имуществу, в том числе к контроллеру моих рабов», — сообщил мне мужчина, а я скуксилась. «Точно, у тебя же есть рабы. С ними же можно позже разобраться. И желательно не забирать их с собой?» — с надеждой спросила я. «С ними можно вообще не разбираться. Они приглядывают за всем моим имуществом, считай, что слуги». Пожал плечами Файн, а я кивнула. Уже радует. Похоже, эти рабы не такие, как мои, которые со мной словно на привязи. Хотя почему словно? При приближении к городу я наконец смогла удостовериться в своих мыслях. Высоченные дома были почти полностью построены из стекла и лишь на небольшую долю из металла. И то он по большой степени использовался в виде украшения, а не усилителя конструкции. Конечно, у меня сразу возник вопрос насчет прозрачности и как вообще жить в таком доме. Но потом я заметила, что некоторые стены изредка становятся непроницаемыми. Но все равно меня удивляло, что без необходимости это не происходило. То есть Эльрины спокойно освещали свою повседневную жизнь, нисколько не смущаясь этого. Весь путь до многоэтажного дома Файна я удивлялась этому факту, пока наша капсула не остановилась и мы не покинули ее. Пройдя через входные энергетического типа двери, мы оказались в просторном холле, где нас встретила миловидная остроухая девушка, приветствуя. А после провожает к подобию земного лифта, который отвез нас на самый верхний этаж. И все, в принципе, шло хорошо. Я с интересом рассматривала новый для меня мир, вертя головой из стороны в сторону, исследуя за Файном, вскоре проходя в просторные апартаменты. И даже не смутилась наличию симпатичной девушки в ошейнике, которая приветственно встретила нас, будучи в очень приличном наряде, а не то, что я напридумывала, пока ехала сюда. Вот только на этом приятности для меня закончились. Я успела сделать за Файном еще пару шагов, когда он вдруг резко остановился, а я, не успев затормозить, врезалась в его широкую спину. «Ты чего?» Возмутилась я, отступая, обходя его и также замирая. Ведь в овальном кресле с удобством расположился майстр, с довольным выражением на лице, потягивая через совершенно обычную трубочку коктейль оранжевого цвета, и явно чувствуя себя здесь хозяином. Он выглядел настолько нагло, что я вскипела в мгновение, сжимая пальцы в кулаки. И нет бы испугаться его появлению. Я, наоборот, дико разозлилась. То он издевается. «Драгоценная Райра». Лениво потянувшись, обратился он ко мне. «Я успел тебя заждаться. Мы же приземлились одновременно. Что тебя задержало?» С легкой улыбкой поинтересовался он, а после вдруг кинул взгляд за мою спину. Вмиг от его доброжелательности не осталось ни следа. И я скорее поняла, на кого именно такая реакция, чем увидела. Дарханец. И это сильно удивило меня. Неужели майстер ни при чем и был не в курсе данного комплимента?